Глава 16. Коронация. Прибыв в Реланон с острова Колдуна, Арут отправился в королевскую усыпальницу, чтобы отдать дань памяти герцогу Боурику. Он спустился в мрачное подземелье и двинулся вперед между двух рядов надгробий, еще у входа приметив в конце зала фигуру брата. Лем, погруженный в свои думы, не расслышал шагов Аруты. Он поднял голову, лишь когда младший принц подошел к нему вплотную и положил ладонь на его плечо. Слабо улыбнувшись, Лем кивнул в сторону каменного саркофага, надпись на котором гласила: «Здесь покоится Боурик, третий герцог Крайди, супруг Кэтрин, отец Мартина, Лиама, Аруты и Каролины». Арута перечитал надпись несколько раз и с еле сдерживаемым раздражением спросил: «Кто из нас двоих сошел с ума? Ты или я?» «Никто, Арута», — печально отозвался Лиам. «То, что здесь написано, правда. Отец на смертном одре в присутствии Брукала и Кулгана признал Мартина своим сыном и приказал мне загладить несправедливость, которую допустил по отношению к нему. Понимаешь, ведь Мартин, оказывается, давно уже знал обо всем. Отец и Тули с Кулганом были уверены, что он считает себя подкидышем, рожденным от неизвестных родителей». «Погоди», — поморщился младший принц. «Ты уверен, что перед смертью отец вполне отдавал себе отчет в происходящем?» «Да брось ты», — воскликнул Лиам. «Он был в здравом уме и вполне ясной памяти. А о том, как все это произошло, мне рассказал Тули. Отец был тогда молод, он приехал погостить к Брукалу, и одна из служанок через положенный срок родила Мартина. Когда отец узнал об этом, он был уже женат на маме, а Мартина отдали на воспитание в сельбанское аббатство. Ты знаешь, как любили друг друга наши родители. Отец не хотел огорчать маму рассказами о своих прошлых увлечениях, и потому не взял Мартина к себе. Но он сделал это потом, хотя не признал его сыном. А Мартину все стало известно от своей матери, которая навещала его в аббатстве». «Но ведь сегодня твоя коронация», — простонал Арута, хватаясь за голову. «Что же будет, если...» «Почему именно моя? Если Мартин решит занять престол королевства, я не стану этому противиться». Арута онемел от удивления и испуга, и молча воззрелся на брата. Когда к нему вернулся дар речи, он с негодованием произнес: «Все ясно, один из нас все-таки сошел с ума. Ты понимаешь, что если Мартин будет объявлен королем, права его станут оспаривать Гай и его сторонники. Ты в самом деле желаешь гражданской войны для нашего многострадального королевства. Поверь, Арута, я не могу поступить иначе», — горячо заверил его Лиам. «У нас с тобой разное понятие о том, что надлежит и чего не следует делать. И я знаю, что ты постарался бы ради интересов страны лишить Мартина его законных прав. Но я не могу так поступить. Пусть боги рассудят нас». Придворные стоя ожидали начала церемонии в огромном коронационном зале дворца. На возвышении поднялись бледные, взволнованные принцы Лиам и Арута. Чуть поодаль от них собрались священники Шапианского монастыря. «Потому как встревожены святые отцы, можно безошибочно заключить, что Арута рассказал им о Мартине», — шепнул Кулган на ухо Туле. Тот со вздохом кивнул. В зале было тесно, так как член королевской семьи оказался у самого возвышения между Каролиной и Кейталой. Их встреча с принцессой была дружеской и сердечной. Они поговорили о переменах, произошедших в его судьбе за последние годы. Вспомнили Роланда и герцога Боурика. Жизнь в отдаленном герцогстве Крайди, когда никто еще не видел о грядущей войне. Каролина проявила самые искренние знаки дружеской приязни, коробевшие в ее присутствии Кейталия. И, ненадолго оставшись с Пагом наедине перед самым началом церемонии, от души поздравила его с удачным выбором. Возможно, Пагу лишь померещилось, что в голосе ее при этом прозвучала нотка женской зависти. Между тем, придворные, заполнившие зал, недоуменно переглядывались и пожимали плечами. Они были не в силах уразуметь, почему священники так мешкают с началом церемонии. Всем не терпелось принести поздравления новому королю и попировать его честь. Но оба принца и отцы и шапианцы словно бы чего-то ожидали. Но вот, отворилась боковая дверца помоста. Человека, принявшего трудное и ответственное решение, вошел Мартин. Когда он уверенно взошел на возвышение, предназначенное для претендентов на престол, и встал рядом с Лиамом, над толпой пронесся дружный вздох. Взоры всех присутствующих впились в крайдийского егеря. Священники выстроились в шеренгу у края помоста. И один из них, ударив по дощатому полу своим посохом, трижды провозгласил: «Мы пришли сюда, чтобы короновать достойного». «Да благословят его боги!» — хором отозвались остальные 15 шапианцев. «Пусть те, кто притязает на трон и корону королевства, выйдут сюда!» — воскликнул первосвященник. И Арута с Лиамом, а немного погодя и Мартин, выступили вперед и остановились напротив святых отцов. «По какому праву ты желаешь занять трон королевства?» — спросил первосвященник, дотронувшись посохом до плеча Мартина. Паг знал, что посох святого отца был наделен волшебной силой, причинявшей увечья всякому, кто дерзнул бы солгать в ответ на вопросы шапианца. «По праву рождения», — ответил Мартин. Все придворные, убедившись, что охотник сказал правду, затаили дыхание. Та же самая процедура была затем повторена в отношении Лиама и Арута. «Назови свое имя!» — потребовал Эшипианец, опустив посох на плечо Мартина. «Я Мартин, старший сын герцога Бурика, старший из рода Кондуанов». «Я Лем, сын герцога Бурика Кондуана», — ответил принц на вопрос священника. «Наследник, это наследник!» Раздались голоса из зала. Выслушав ответ Аруты, Эшипианец прикоснулся посохом к плечу Мартина и провозгласил. «Тебе, Мартин, старший сын герцога Бурика, по праву принадлежит корона. Возложишь ли ты на себя это бремя?» Двое шипианцев держали наготове расшитую золотыми и серебряными узорами пурпурно-бархатную подушку со сверкавшим и переливавшимся на свете факелов золотым обручем на ней. Каждый из зубцов, венчавших обруч, был украшен драгоценным камнем. Мартин обеими руками взял корону и, воздев ее над головой, повернулся к залу. «Я... Мартин...» Твердым голосом проговорил он. «Отныне и навеки отрекаюсь от своего права на корону и трон Королевства Островов». С этими словами подошел к Лему и водрузил корону ему на голову. «Да здравствует, Лем!» Провозгласил крайдийский егерь. «Славьте Лема, вашего короля!» «Да здравствует, Лем!» Подхватила Арута, одарив Мартина благодарной улыбкой. Перекрывая шум в зале, первосвященник спросил. «Согласен ли ты, Лем, возложить на себя это бремя и быть нашим королем?» «Я согласен», — кивнул Лем. «Я буду вашим королем!» Зал взорвался приветственными криками. Священники сняли с плеч монарха красный плащ и заменили его пурпурной мантией. Придворные, тесня друг друга, бросились к помосту с поздравлениями. Мартин и Арута спустились в возвышение и подошли к королине. «Спасибо тебе, Мартин», — сказала принцесса, пожимая руку охотника. «Провозглашаю Лиума Первого королем нашего государства!» — выкрикнул эшипианский первосвященник. На помост вынесли королевский трон. И Лиум с непринужденной грацией юноши, привыкшего к походной жизни и седлу, уселся на расшитой золотом подушке. Когда все придворные поочередно подошли к нему с поздравлениями, король поднял руку, и в зале воцарилась тишина. «Прежде чем мы перейдем в пиршественный зал», — сказал он, — «необходимо уладить некоторые дела государственной важности. Я обещал королю Родрику, что не стану отнимать жизнь у изменника Гая де Бастайры. Я сдержу свое слово. Но пусть те из вас, кто в свое время участвовал в его интригах...» Он опил глазами зал. «Доведу до сведения Гая, что ему надлежит недельный срок покинуть пределы нашей страны, иначе остаток своих дней он проведет в темнице. А теперь покончим с тягостными обязанностями и перейдем к приятным», — улыбнулся Лем. «Я назначаю своего брата, принца Аруты, правителем Крондора, а также наследником престола, до той поры, пока боги не даруют мне сына. А брат мой Мартин отныне, согласно королевской воле, становится владетелем Крайзи. Ему присваивается герцогский титул и все положенные этому званию права». Мартин побледнел и с мольбой взглянул на царственного брата. Но Лем сделал вид, что не заметил его взгляда, и продолжил. «Я удовлетворяю прошение герцога Брукала из Вабона об отставке. Отдыхай, старый товарищ. Герцогом Вабона назначается милорд Вандрос, изъявивший желание сочетаться браком с Фелиной, дочерью вышеупомянутого Брукала. А титула графа Ламут удостоится наш верный вассал Касами из рода Шинзаваи, оказавший короне неоценимую помощь с нашими северными соседями». Новоиспеченный граф и герцог переглянулись и поклонились Лиэму. Пак взглянул на Касами и не смог сдержать улыбки. Его царанийского друга буквально распирал от гордости и самодовольства. «А теперь?» Воскликнул Лем, поднимаясь с трона. «Милости прошу всех в большой зал дворца. Столы там уже ломятся от яств и вин. Музыканты, танцоры и акробаты, поди совсем заждались нас. Так будем же веселиться от души». Пиршество продолжалось уже несколько часов. Кейтала, вернувшись из отведенных для них с Пагом покоев, с улыбкой сообщила мужу, что Уильям, оставленный именно по попечению няни, мирно заснул в обнимку с Фантусом. Кулган, сидевший рядом с Пагом, усмехнулся в бороду. «Наконец-то Фантус нашел себе подходящего приятеля!» Паг пристально взглянул в лицо чародея. Ему лишь теперь пришло в голову, что принц мог бы удостоить награды Кулгана и отца Тули. Наклонившись к уху чародея, он сказал ему об этом. «Что?» — взревел Кулган. «Да мы же ведь предупреждали его еще вчера, что довольны своими званиями и достатком, и велели не выставлять нас на всеобщее посмешище. Попробовал бы он ослушаться меня!» Чародей засопел. «Я б его живо превратил в жабу!» «Так выходит, это правда?» Засмеялась Анита, услыхавшая грозные слова Кулгана с противоположного конца стола. Пак вспомнил давний разговор с принцессой и улыбнулся. «А если бы вы знали, в каких причудливых морских тварей мой учитель грозился обратить Амоса, когда им случилось повздорить!» Сказал он, подмигнув Аните. «А где же сам Амос?» Встревожился Мартин. «В последний раз я видел его во дворе, когда торопился на коронацию. Неужто он решил удрать от нас?» Усмехнулся Арута. «Вот разбойник!» «Похоже на то!» Кивнул Мартин. «Когда мы возвращались из Крондора, он заявил, что не пребудет в столице дня. Выходит, капитан Траск вовсе не шутил!» «Его надо остановить, если еще не поздно!» Воскликнул Арута, поднимаясь со стула. «Ваше Величество, вы позволите?» Обратился он к Лему. «Ну, разумеется, о чем речь? Ведь мы столь многим обязаны этому человеку. Отправляйтесь за ним оба и приведите его сюда!» Арута и Мартин бросились к выходу из зала. Роскошный трехмачтовый корабль плавно выходил из Ранонской гавани. На капитанском мостике братья разглядели приземистую фигуру Амос Страска. «Амос!» — крикнул Арута. Капитан приветливо помахал им рукой. «Я рад, что вы оба пришли проводить меня, ваше высочество!» «Амос, это ведь корабль его величества!» Старый морской волк закивал головой. «Вот-вот!» — крикнул он, сложив руки рупором. «Посудина, что надо! Да и имя подходящее, королевская ласточка! Передайте королю, что я ее верну! Когда-нибудь!» Мартин расхотался. «Эх, разбойник ты этакий!» Давясь смехом, воскликнул Арута. «Так и быть, я попрошу Лима, чтобы он подарил ее тебе». «Не делайте этого, Арута!» Взмолился Амос, воздев руки к небу. «Не то вы испортите мне все удовольствие от такой замечательной авантюры!» Конец второй книги. Спасибо за прослушивание.